кроме плеска волн и свиста ветра в снастях. Я посмотрел на Мортона. Он уставился на меня так, словно от моего ответа зависела его жизнь или смерть. «Я не слышу ничего, что могло бы напугать», — сказал я ему. «А что же все-таки слышишь ты?» «С недавнего времени я каждый день слышу, как там, под водой, звонит колокол. И уже 5 вечеров эти похоронные звуки не дают мне покоя», — ответил он прерывающимся голосом. Я испуганно посмотрел на него. Я слышал старинное морское поверье о том, что когда моряк слышит колокол под водой, он скоро умрет, что это колокол его товарищей, покоящихся в океанских глубинах, зовет его. Выходило, что если Мортон слышит такое... Но мне не хотелось пугать его. Я сказал, что это безумие верить старым легендам, что у него просто навязчивая идея, и пусть он понапрасну не беспокоится, а лучше пойдет в кубрик и хорошенько отдохнет. Он ничего не ответил, а удалился задумчивый и мрачный, что-то тихо бормоча про себя. Я не видел его несколько дней. Вскоре я узнал, что он болен и лежит в лазарете, что время от времени его мучают яростные припадки. А через 2 недели, когда он вновь появился на палубе, он сразу же мне сказал: «Катрам, я знаю, что осужден, и жить мне осталось недолго. У меня все время в ушах этот колокол. Если я умру, вспомни обо мне, и когда меня бросят в море, прочти молитву за упокой твоего старого друга. Но смотри, Катрам, если ты забудешь про молитву, я тоже приду звонить тебе в колокол». В тот же вечер неистовая буря налетела на Атлантику. Нам всем здорово пришлось побегать по вантам, то ставя, то убирая паруса. И той же ночью Мортон разбился, сорвавшись с реи, когда убирал брамселя. Колокол мертвецов позвал его. Папаша Катрам остановился. Он казался очень взволнованным и был бледнее обычного. Схватив стоявшую рядом бутылку кипрского, выдул добрую половину ее, точно хотел заглушить эти печальные воспоминания, и потом тихим, подавленным голосом начал снова. На другой день еще не утихла буря, как труп несчастного моего товарища был брошен в море, без положенной молитвы по усопшим, поскольку волны швыряли нас с борта на борт, и в трюме уже открылась течь. В этой запарке и суматохе я даже не вспомнил о последних словах покойника и молитву прочесть забыл. Уставший, измученный, я почти не думал о Мортоне, и вот на 3-ю ночь после его смерти, когда море уже успокоилось, и на борту царила полная тишина, я услышал, как внизу в морской пучине звонит колокол. Решив, что мне показалось, я наклонился над бортом, и до моего слуха отчетливо донеслось, как под водой звонит колокол. Страшная дрожь пронизала меня. В какой-то момент мне казалось даже, что вот-вот я сойду с ума от страха. Мортон сдержал свое обещание. Он звал меня. Я встал на колени тут же на корме корабля и прочел молитву за упокой души бедного англичанина. И, о счастье, колокол перестал звонить. И с того вечера я его больше не слышал. Мы все молчали, глядя со страхом на папашу Катрама и прислушиваясь к тому, как набегающие волны бьются о борт. Нам казалось, что мы слышим,